элита рабочего класса. Они сломали мой завод, суки. Я стоял на эстакаде, мимо грохотали тяжелые грузовики. Сентябрьское солнце высушило бы мои слезы, если бы я их пустил. Я бы и пустил, однако меня снимала на битакам бригада Харьковского телевидения. Какого вот, не припомню. Их много в Харькове теперь. Стоял сентябрь 2007 года. Я приехал к матери на 86-летие и вот заехал посмотреть на родной серп и молот, где я работал в те далекие 60-е годы в цехе точного литья. Они сломали мой завод, точнее, они его доламывали. Кран с тяжелой грушей долбил ею, раскачивая стену механического цеха. В том цехе в далекие 1963 и 1964 годы у меня работали друзья, а позже там работал поэт Вовка Мотрич. Они долбили своей сучьей болванкой по цеху, откуда в мое время выходили собранные моторы, моторы для танков. Далеко эти моторы не уезжали, отправлялись на завод имени Малышева, где занимали свои боевые места в танках. Чуть раньше, до серпа и молота, я работал и на Малышева, но строителем-монтажником, сооружал новый цех в непролазной грязи. Так что я потрудился на оборонку моей страны. А теперь они сломали мой завод, чтобы разместить там очередной рынок и склады. Говорят, вьетнамцы купили все. Завод был такой мощный, что разные его проходные находились друг от друга чуть ли не в часе ходьбы, а если на трамвае ехать, то несколько остановок, да еще с пересадкой. «Гребаные торгаши», — сказал я в камеру и все же смахнул слезу. «Тут такая жизнь кипела 24 часа в сутки, три смены. Наша литейка вообще никогда не останавливалась. Никаких выходных. Идешь во всякую погоду. Я обычно входил с проходной на материалистической. Народ из всех домов выходит, присоединяется. С авоськами все, завтраки, шутки, девушки хохочут. У нас целый цех был девушек. Модельный назывался. Потому что они модели лепили из парафина, по-моему. А потом их в особую глинку окунали и сушили в печи. Так они форму для нас делали, куда мы позднее металл заливали. Ближе к проходной уже целые колонны работяг шли. Могуче все выглядело. Бывало, вошел на территорию, и издалека видишь свой цех. Вспышками, сполохами из него свет бьет от ковшей с раскаленным металлом. Ворота мы никогда не закрывали. Я обычно через ворота сперва входил, сдающую смену приветствовать, а уж потом шел в другой конец цеха, в раздевалку. «А что, Эдуард Вениаминович?» — осторожно начала хрупкая харьковская журналистка, блондинка. «В Харькове девушки особенно хороши?» «А что вы, говорят, на доске почета портрет ваш висел?» «Фотография висела. Лучший обрубщик цеха». «Что такое обрубщик?» — мягко спросила журналистка, словно боясь повредить рот обо все эти грубые «р» и «щ». «Это рабочий, срубавший с елки детали. Елка — это стержень, на котором были помещены, как на елке, со всех сторон детали, которые мы выплавляли. Елка сама шла потом в переплавку, а детали должны были отваливаться от елки в тот момент, когда рабочий, схватив ее, помещал ее в обрубочную камеру, закрывал дверцу, нажимал на кнопку, и елку с деталями трясло сжатым воздухом. Ну как, пневматический молоток работает, видели?» «Обрубщик?» — задумчиво повторила журналистка. «Вы?» — она улыбнулась. «На деле немецкое оборудование, установленное у нас в цехе, почему-то отказалось обрубать русские детали. Может, компрессор был слабый, но детали не отваливались и не падали из щели на конвейер. Поэтому наш производственный процесс выглядел так. Мы сидели, я, Юрка-боксер, дядя Сережа, на деревянных ящиках и алюминиевыми кувалдами сбивали детали с елки. Руки у меня были как клешни у краба. Потом я перевелся в комплексную бригаду сталеваров, в том же цехе, на соседнем участке». «Да?» — сказала журналистка с ужасом. «Вы, говорят, тут даже забастовку устраивали?» «В 1963-м однажды нам резко снизили расценки. Мы получили расчетные листы, а там едва по 150 рублей за месяц начислили, в то время как в лучшие месяцы я и по 320 получал. Большие деньги для того времени, очень большие. Мы привыкли уже с ребятами жить как элита рабочего класса, одевались хорошо. У меня, например, 6 костюмов было. Каждую субботу с девушками мы ходили в ресторан «Кристалл», самый лучший в городе, где выпивали по 800 грамм коньяка, а потом драться ходили». «Почему 800?» — журналистка состроила кислую гримасу. «500 было мало. 800 считалось доблестью для элиты рабочего класса. Коньяк армянский пили, в основном КВВК, что значит «коньяк выдержанный, высшего качества». «А с забастовкой что вышло?» — вмешался оператор. «Тогда же забастовки запрещены были». «А что с нас было взять? Терять нам было нечего. Полбригады — бывшие урки, отцы семейств. Их не напугаешь, все отсидели. А еще половина — кто перед армией, кто после армии. Работа тяжелая, люди тяжелые. 3 дня мы бастовали, все 28 человек сидели на работе. Только печи, конечно, варили, но металл выливали мимо. На 4-й день приехал не то 2-й, не то 3-й секретарь обкома. Взобрался на кучу руды, в руках новые расчетные листы. И стал нас выкликивать по одному. Сказал, что в бухгалтерии засели саботажники. Так же, как и в нормировочном отделе. Но он лично элиту рабочего класса в обиду не даст. Он нас защитил. В расчетных листах стояли хорошие деньги, и мы побежали работать. «Победили», — растерянно сказала девушка. «В Новочеркасске в рабочих в начале 60-х стреляли. А что им было делать? Самая основная продукция нашего цеха была детали для танковых моторов. Моторы без них не сходили с конвейера. Мог остановиться без моторов и завод имени Малышева. Танки перестали бы выходить. Легче было заплатить. Потом они все равно нас обманули. В течение полугода стали срезать расценки. Ну и зарплату, соответственно. Но постепенно. К тому же и свели, в конце концов, к 150 или чуть выше. Мы больше не бастовали. Увольняться стали». Я посмотрел вниз и вдаль, как корешки зубов во рту у старика торчали далеко, насколько видел глаз. Руины, ржавые останки металлических конструкций. Время от времени оттуда порывами ветра доносило запах гари, сырости, промозглых развалин и разрушения. Необъятное море развалин упорядочивалось лишь забором завода, который пока не тронули. Не тронули и ближайшую к нам проходную. Там за толщу 40 с лишним лет проходили веселые рабочие. Слышен был девичий хохот. А из репродуктора неслось. Нас утро встречает прохладой, нас ветром встречает река. Кудрявая, что ж ты не рада веселому пению гудка? «Поехали отсюда», — сказал я журналистке. «Хватит. Тяжело». Тюрьмы. Цена победы. Без тюрьмы я был бы другим человеком. Я это твердо знаю. Это испытание мне необходимо было пройти для того, чтобы завершить курс обучения жизни. Ну, ясно, что обучение никогда не кончается для тех, кто страстно хочет учиться. Но, выйдя из лагеря в Заволжской степи близ города Энгельс, я был в черне закончен. Тюрьма настигла меня поздно в жизни, однако ровно тогда, когда я мог уже ее по достоинству оценить, ее сатанинский, но роскошный опыт. Раньше было бы рано. Это я к тому, что за все нужно платить. За подъем на каждую духовную ступень, за возвышение, за озарение нужно платить обыкновенно физическими страданиями. В тюрьме живешь, как в мрачном, холодном монастыре, куда тебя заточили. Твои товарищи, по несчастью, как правило, сильные, корявые, страстные люди, совершенно чуждые тебе. Ты вынужден мириться с существованием на одних квадратных метрах с ними, с близостью их тел и метущихся горячих душ. Ты живешь, овиваемый ветрами их остервенения. Посмотри только, как носатый уродливый зэк яростно стирает свои ни в чем не виновные носки, как печально стоит у двери из камеры уже 3-й час только что брошенный к нам мошенник, как долго спит молодой бандит, не желая просыпаться опять в камере. Ты живешь еще и под грубым и мощным ежеминутным скотским давлением конвоиров, тех, кто тебя охраняет, расхристанных башибузуков. Тюрьма вытеснила меня в метафизические миры. Спасибо ей, теперь я знаю, как открыть туда двери. Те, кто не пробовал тюрьмы, неполные люди. Мне их жаль. На самом деле все непросто. Так, я взял с собой в горы, на границе с Казахстаном, где меня арестовали, наброски книги «Другая Россия». В тех 10 или 15 страницах уже тезисно была вся книга. Естественно, после обысков у меня не осталось ничего личного. Перстень и кольцо, и те с рук сняли. В тюрьме Лефортово я немедленно стал писать сразу несколько книг, но очень горевал о набросках «Другой России». Погоревав, попытался вспомнить как-то однажды ночью заполненные страницы, но не смог. Получилось бледно и неубедительно, ведь той ночью у меня случилось озарение. Где-то через полгода у меня скопилось там много судебных документов, рукописей, выписок и заметок, что мне понадобилась сумка. В камере особенно хранить такое добро негде. Я написал на имя начальника тюрьмы заявление, что, мол, прошу выдать мне сумку, хранящуюся, насколько я знаю, на складе. Сумку мне принесли. Я положил туда бумаги и уже закрывал сумку, довольный собой, как вдруг почувствовал, что в боковом кармане сумки что-то есть. Раскрыв молнию на кармане, я обнаружил там с десяток листов с адресами и телефонами и мои наброски к книге «Другая Россия». Обыскавшие якобы профессионально меня чекисты недообыскали сумку. Они забрали вещи из основного отсека сумки, а на боковой внимания не обратили, либо что-то их отвлекло. Я радостно написал по моим наброскам книгу, сумел передать ее на волю, и она была издана. Это я к тому, что вдобавок к доступу в метафизические миры тюрьма мне подбросила и бонус. На тебе, Эдуард, твои вдохновенные наброски за то, что ты такой редкий парень. Получай. Потом я сидел в лагере. Немного. И вышел на свободу, не отсидев полные 4 года. Дальше я стал терпеть поражение на личном фронте. Я не мог ужиться со своей дотюремной подружкой Настенькой. Перебрал какое-то количество женщин, но совместной жизни с ними не получилось. Мне бы, дураку, понять, что за тюремные годы я обвенчался с тюрьмой и ушел в духовное одиночество. И смириться бы мне. Но я не прекратил идти по прежней дотюремной дороге. Я познакомился с модной актрисой, женился на ней. В возрасте 63 лет родил сына, а в возрасте 65 лет — дочь. Но все же семья вскоре сломалась. И я не очень препятствовал, чтобы она сломалась. Теперь я понимаю, что мне больше всего на свете хотелось одиночества. Одиночество обыкновенно представляют как несчастье. Когда я был молодым человеком, у меня была дурная привычка вечно жить вместе с женщинами. Так от женщины к женщине я и дожил до моих 58 лет, когда меня арестовали. Внутри этих 58 лет я не раз испытывал роскошное удовольствие от случавшихся вдруг пауз, в которых на меня спускалось блаженное одиночество. Но я обыкновенно считал это удовольствие естественным желанием отдыхать после сложных женщин. Я давно заметил, что путешествовать лучше одному. Когда ты путешествуешь и сразу же обсуждаешь со своим спутником пейзажи и приключения, то часть впечатлений ты делишь надвое, и тебе достается половина. А части впечатлений ты вообще лишаешься из-за глупого бормотания подруги или друга у плеча. А куда-то ты не свернешь, потому что он или она не хотят. Так же и в жизни. Нужно иметь дистанцию с человечеством. Семья начинает говорить на рассвете и безостановочно болтает глупости от раннего утра до поздней ночи. Дети несут трогательный вздор. Жена, красива или некрасива, сидит, лежит, стоит, идет вся в движении в туалет или в ванную. Метафизические миры боязливы. Они не любят детей и жен. А ты, конечно, нуждаешься и в детях на твоих коленях, и в жене, плачущей и улыбающейся. Что выбираешь ты, о, Эдуард Лимонов? Я выбираю одиночество, поскольку мне нужен выход в метафизические миры, куда ни вдвоем, ни втроем, ни вчетвером входа нет, только одному. Даже и вопрос, как быть, как поступить, не появляется перед тобой. Ты поступаешь ровно так, как поступали до тебя очень немногие. Зато когда ночами приходит чудовище, а они обязательно приходят к таким, как я, то не оказывается рядом теплых детей, чтобы их отогнать. Это плата за роскошное одиночество. Рык чудовищ над подушкой наглеца, отважившегося нарушить мировой порядок. Страшно. Но ты же этого хотел. За решеткой. Была морозная железная ночь, 3 часа. Я сидел в обезьяннике ОВД Тверской. На 7 сидений нас было 2. Армянский подросток, густо волосатый везде, где только можно, время от времени хватался за голову и издавал звуки отчаяния. Его обвиняли в краже кроссовок из магазина. Он надел кроссовки и направился к выходу. В этих кроссовках он и сидел сейчас. Паспорта у него не было. Если верить подростку, паспорт его находился в автомобиле «Хаммер», якобы стоящем у здания ОВД. За рулем якобы сидел некто, кого подросток называл «мой брат». Еще в автомобиле находилась девушка-подростка, а также его мать. В другой версии армянина мать не упоминалась. Зато брат в другой версии был свежеоперированный и потому не мог выйти из «Хаммера», чтобы принести милиционерам паспорт молодого похитителя кроссовок. Галдеж стоял великий. Милиционеры не хотели идти к брату в «Хаммере». Им нужен был паспорт. К «Хаммеру» отправилась юная следователь-дознаватель. Там она обнаружила 2 невменяемых от действия наркотиков молодых людей. Из хитросплетений родственных связей армянина меня вывел усталый сержант, привезший, наконец, мой паспорт. Мой паспорт, оказалось, остался у судьи, на что судья не имела права, но судья не знала своих прав. Милиционеры, как муравьи, исполняли свои ночные обязанности. Помимо меня и армянина, они занимались одновременно массовой дракой на Долгоруковской и угнанным автомобилем. Дежурный быстро сформировал для меня бригаду сопровождения. Усатый сержант плюс тихий парень с автоматом, плюс водитель, плюс я. Мы составили экипаж милицейского авто. Однако для охраны такого человека, как Савенко, недостаточно одного милицейского подразделения. Решил, видимо, дежурный и прикомандировал к нам еще автомобиль с тремя автоматчиками. Ночные менты тепло проводили меня, как добрые родственники, напутствиями. Всего вам доброго, успехов. На что я ответил с улыбкой. Надеюсь, что больше вас не увижу. Они тоже с улыбками согласились, что хорошо бы. Да, больше не видится. Мы вышли в ночь, разместились в теплом уютном авто и пошли отмахивать километры по пустому городу. Довезя нас до Кремля, второй экипаж пожелал нам удачи и вернулся, а мы через большой каменный мост ввинтились в железный мороз Москвы, все глубже и глубже, туда, где мне предстояло отбыть наказание. Учреждение называлось «Спецприемник номер один ГУВД Москвы». Поблуждав совсем немного, мы оказались у приземистого барака о двух этажах, огороженного стеной с кишкой колючей проволоки поверх стены. Луны не было, однако окружающие освещенные строения позволяли отличное видение пейзажа. Усатый вышел у КПП и позвонил. Довольно быстро появился милиционер и отпер калитку. Сержант открыл мне дверь машины. «Эдуард Вениаминович, мы на месте, прибыли». Мы вошли в здание. Когда ты едешь по тюремным делам, когда тебя переводят, это ответственный момент в жизни зэка, потому что ты можешь попасть к хорошим людям ровно как и к злым. У тебя равные шансы. Со злыми, даже если тебе предписано оставаться с ними недолго, можно настрадаться и в несколько часов. С добрыми просидишь и годы, как на одной ноге простоишь. Запросто. Я попал к добрым. Старший дежурный, старший лейтенант, зевая, застегнул китель и надел очки. По нескольким его движениям я уже его понял. И все, кто работает с ним в смене, обычно равняются в темпераменте на старшего. Сержант из ОВД Тверской показал удостоверение и стал демонстрировать бумаги. Меня сдали под расписку. Ко мне приложили решение суда, вещи, отобранные у меня при задержании. Старший лейтенант попросил опись вещей. Проверил, имеются ли они в наличии в пакете, предоставленном усатым сержантом. Стал вынимать вещи, называя их и кладя их затем в матерчатый мешок. «Ремень брючный», — называл Старлей, — «часы наручные», «три кольца светлого металла», «удостоверение Союза писателей России», «деньги в количестве...» Пока они занимались своим делом, я огляделся. Коридоры вели от дежурки в две стороны, пахло борщом. Вдали некто стучал в дверь, настойчиво. «Каждый чего-то хочет», — комментировал старший лейтенант. «Один покурить просит, из 12-й камеры водки просит». Мы все весело переглянулись, без предела наглости граждан, просящих водки. Сержант ушел. Старший лейтенант отправил просто лейтенанта приготовить мне камеру. «Одного вас поместим», — сообщил он мне. А лейтенанту сказал вдогонку. «Все лишнее вынести. Постелите там. Я, Эдуард Вениаминович, представлял вас злым. Как-то видел по телевизору. Думаю, вот злой мужик, а вы оказались простой и не злой. Чего злиться-то? Меня к вам на сутки прислали. Вот если бы лет на 5, был бы злой. У нас ваши ребята не раз сидели, и охранники ваши были. Белорус еще там один. Димка, что ли? Ну да, хорошие у вас ребята». Меня привели в неприлично обширную камеру с 5 железными кроватями. Одна, у стенки, была аккуратно свежезастелена. Солдатское одеяло поверх, простынь натянута на матрас. В углу крупного размера туалет на возвышении. У изголовья моей кровати на стене были намалеваны две розы ветров, а между ними крупная надпись «Жизнь ворам». А ниже надпись помельче «Привет ворам, музыкантам, докторам». Я разделся, лег, укрылся солдатским и почувствовал себя уютно. Как только может быть уютно такому человеку, как я, всегда бездомному. Было хорошо. Две лампы незло светили с потолка в ночном режиме. Я осторожно вспомнил мои тюремные годы. Прошлое тихо опустилось мне на виски и веки и полоскало их некоторое время. Бывали за решеткой у меня отличные дни. И писал я за решеткой плодотворно. Озарения посещали. Тюрьма ведь не только место страданий, но и место озарений. Застучал в дверь тот, что хотел курить. Пришел дежурный и послал его матом. Завязалась беседа. Бу-бу-бу. Бу. И под звук беседы слов не было уже слышно, только интонация. Я и уснул. Приснилось мне, что эта весна, и в Саратовском централе нас вывели на прогулку в самый неудобный дворик. И мы там чуть не падаем, скользко. Но держимся друг за друга. Я, Санек, дядя Юра и Мишка. Держимся и смеемся. Разбудил меня грохот ключа в замке. «Завтракать пойдете?» — спросил старший лейтенант. «Пойду». Я уже стоял на ногах и вышел из камеры. На втором этаже два зэка в раздаточной улыбнулись мне. Один насыпал каши, другой спросил. «Сахарку?» И, не дожидаясь ответа, сыпанул в кашу две столовые ложки. «Давненько не был я за решеткой», — сказал я. Зэки заулыбались. «И старший лейтенант. Разве поймут нас гражданские?» «Гражданским нас не понять».